солнце ясно светит, рядом лес есть и река, дует теплый ветер. Ой, прекрасная земля, нет конца и края, это родина моя, крытая лесами. Я спускаюсь к роднику, чистая водица, хворь вылечивает всю, вдоволь лишь напиться. Мед у пчел пойду возьму, да совсем немного, травы к чаю соберу, чай живой водою. Ой, зверушек покормлю, да травою свежей, на лошадке поскочу, я в страну далече. Говорят, живет она, русская красотка, но страна ей та чужда, жить ей там неловко. Скакал вот к замку я, где искать девицу, да скорее всего она заперта в темнице. Оглянулся позади, там на курьих ножках, ой, избушечка стоит вместе с бабой-ёжкой. И сказала она мне, что девица в замке, и достань мне лебедей, попросила бабка. Я спустился глубоко в узенький колодец, и достал из тех я вот бедненьких животных. Баба-ёжка мне метлу полетать вручила, я стремглав уже лечу выручать девицу. Подлетел к темнице я и сломал решетку. Посмотрела на меня русская красотка. Наконец-то спас меня ты, молодец добрый, я вернусь в свои края, ой, теперь с тобою. Так мы вместе понеслись, да в страну родную, там меня уж заждались, ой, мои зверушки.